«Эксмо детства». Хорошие книги для счастливого детства. Сабрина Киршнер. Секретная комната. Миссия «Секретная комната 505. ТСС 2/01». Понедельник, 19 июня, 9:26. Миттельхаузен. Мобильный центр ОБС. Сегодня утром из Миттельхаузена поступили чрезвычайно странные новости. С самого начала было известно, что в школе Шнитлиха творится неладное. Нельзя терять времени. Несмотря на большой успех миссии «Поездка с классом», необходима новая операция. Требуется упорная борьба для победы над скукой. Наш человек, Максимилиан Цак, готов к выполнению первого задания. Все наши надежды теперь связаны с ним. Ему ни в коем случае нельзя потерпеть поражение. Выезжаю. Выйду на связь по мере поступления дополнительной информации. С уважением, инспектор РР. Самый скучный урок физкультуры на свете. Лежа на полу, Макс поморщился. Пахло потом от ног. К запаху пота примешивался еще какой-то запах. Мальчик медленно обнюхал пластик на полу. Протухший бутерброд? Нет. Может быть, воняло из канализационного люка? Макс напряженно думал. Тут его осенило. Собачьи экскременты. Надо было еще немного... «Максимилиан Цак, быстро вставай! Никакого фола не было!» Склонившаяся над ним госпожа Пенне, классная, забубнила нудным голосом. «Ты слишком быстро бежал! Сколько раз тебе говорить, что в футболе не бегают?» Макс нехотя поднял голову. «Что ни делай, все лучше, чем заниматься физкультурой. Даже угадывать противные запахи, и то лучше». Эту игру Макс выдумал сам. Спортивный зал в школе Шнитлиха был огромным, особенно по сравнению с остальными крошечными помещениями здания. Что неудивительно, ведь большая часть классных комнат раньше служила тюремными камерами. Кроме размера и дурных запахов, серый и унылый спортзал ничем не отличался от остальных помещений школы. Футбольные ворота представляли собой раму, нарисованную на стене. Под потолком висели кольца, но они были так высоко, что достать их не представлялось никакой возможности. Шведская стенка состояла всего из трех нижних перекладин, да и те были сломаны. Вот почему вовсе не удивительно, что в этом наискучнейшем спортзале проходили самые скучные уроки физкультуры на свете. Макс угрюмо уставился на серые чулки госпожи Пенне, торчавшие из пары старомодных кроссовок. Он видел, что учительница, передвигаясь как сонная муха, потянулась к свистку и дунула в него. Тяжелый медицинбол покатился в сторону ворот. При всем желании Макс не мог сказать, кто его толкнул. «Может быть, Феликс?» Да нет, тот пребывал в сонном состоянии, как, впрочем, и большинство одноклассников. Антон тоже крепко и сладко спал, прислонившись к стене, и даже храпел. Антон мог себе это позволить, ведь он стоял на воротах. К воротам редко кто подходил, тяжелый мяч слишком медленно катился. И вот мяч оказался вблизи ворот. Паскаль прокрался мимо Макса, толкая мяч перед собой. Макс подскочил. «А что, если выхватить его из-под ног Паскаля? Это будет неслыханно!» Учительница словно угадала мысли Макса. «Правило номер 465 свода правил школы Шнитлиха. Во время игры в футбол запрещено отбирать мяч у противника». Макс застонал. «Вечно эти правила!» Правила собственноручно составил директор школы по имени Хорст Шнитлих. Каждый ученик обязан был купить этот огромный толстенный том, который постоянно пополнялся новыми правилами. «Внимание! Гол!» — выкрикнул, замахиваясь ногой, противник Макса Паскаль и пнул тяжелый кожаный мяч. «А, как жутко больно!» — — прошепелявил он, падая на пол. «Кажется, сломал!» — застонал Паскаль, держась за палец ноги. Однако мяч не укатился ни на сантиметр. Макс в отчаянии надул щеки. «Вот ведь несчастье!» Госпожа Пенне засвистела. «Приготовиться запасному игроку Штрайхцапфу!» — скомандовала она, обращаясь к мальчику на скамье запасных. «Ты слишком поторопился!» — отчитала она Паскаля. «Отправляйся на скамейку запасных!» Снова раздался свисток, игра продолжилась. Макс вздохнул. «Спорт — это настоящее мучение. Еще чуть-чуть, и он умрет со скуки». «Класс! Смотрите на Фриду! Она делает все правильно!» — объявила вдруг учительница. Макс недоверчиво поднял голову. Фрида, с которой они были в одной команде, играла немного поодаль, рядом с входной дверью. В эту минуту она медленно и сосредоточенно приближалась к мячу. Ее длинные темно-русые волосы разметались по ярко-желтой футболке с надписью «Мяу». Голова была высоко задрана, а плечи преувеличенно выпрямлены. Выглядело это крайне странно, будто Фрида выступала в финале «Супермодель Германии» или что-то в этом роде. Макс закатил глаза. «Вот ведь задавака!» Ну ладно, во время поездки с классом она оказалась неплохим товарищем, но все-таки. Если человек так любит выделяться, неплохо бы разыграть с ним шутку, так ведь? В поисках подручных средств Макс обвел зал взглядом опытного короля шуток. Неподалеку на скамье запасных сидели красавчик-староста класса Карл фон Штрайхцапф и известная плакса Эленора Пфуш. Прямо перед Карлом Макс заметил еще один медицинбол, лежавший в качестве запасного мяча. «Есть!» — в голове Макса застучало. «Если бы он смог его стащить!» Карл сидел на скамейке, как девчонка, положив ногу на ногу и каждые 10 секунд поправляя налобную повязку под уложенной гелем прической. Эленора же с трудом сохраняла равновесие. Она сонно моргала, повернувшись к выходу из зала. «Карл фон Штрайхцапф, на разогрев!» — скомандовала учительница и, не переводя дыхания, затараторила дальше. «Правило номер 178. Удар по мячу должен быть сделан бесшумно». Карл послушно встал, проверил прическу, поправил налобную повязку, вытянул вперед руки и наклонился. Его пятая точка медленно поднималась вверх, в то время как намазанные гелем волосы упали на лицо. Макс расплылся в улыбке. «Подходящий момент! Карл как раз не видит мяч!» Пока госпожа Пенне продолжала твердить ученикам правила Шнитлиха относительно игры в футбол, Макс мгновенно схватил мяч. «Уф, ну и тяжеленный же он!» Он поспешно оглядел зал. Его взгляд снова остановился на Карле. И тут Макса посетила отличная идея. «Слушай, дружище, твоя повязка того, вся намокла от пота», — обратился он к старости. Вытаращив глаза, Карл испуганно сдернул повязку со лба. «Правда?» С отвращением бросив повязку на пол, он, спотыкаясь и, по его меркам, шустро направился в раздевалку, чтобы посмотреться в зеркало. Макс усмехнулся. На это он и рассчитывал. Мальчик незаметно схватил повязку и побежал спиной вперед, не сводя взгляда с госпожи Пенне. Отнюдь нелегкая задача, если одновременно пытаться вести чертовски тяжелый медицинбол. Невдалеке от ворот противника, где по-прежнему похрапывал вратарь Антон, стоял гимнастический конь. Добежав до него, Макс опустился на колени. В это же время Фрида тоже добралась со своим мячом до ворот Антона. Можно подумать, у нее получится хоть раз забить гол. Футбольные матчи в школе Шнитлиха всегда заканчивались со счетом 0-0. Правило номер 1 миллиард и черт знает сколько. Макс поспешно натянул украденную повязку на 2 ноги коня. Проверил натяжение. Супер! Повязка отлично пружинила. Он расплылся в улыбке. Везет так везет! Макс подкатил поближе медицинбол и натянул на него резиновую повязку. Получилась настоящая рогатка для мячей — Он растягивал повязку все больше и больше, пока она не затрещала. Макс прицелился в стену рядом с Антоном между госпожой Пенне и задавакой Фридой. 3, 2, 1, пли! Медицинбол полетел вперед, пролетел в миллиметре от плеча Фриды и на полной скорости врезался в стену с нарисованными воротами. Бах! Стоявший на воротах Антон заморгал. Фрида от неожиданности перекувыркнулась через свой медицинбол, а весь спортзал затрясся от удара. Макс покатился со смеха. Получилось! К сожалению, времени на ликование оставалось мало. Госпожа Пенне готова была вот-вот сорваться. Мальчик со скоростью света сдернул повязку с ног коня и, отпрыгнув назад, снова повалился на пол. В зале воцарилась тишина. Макс чувствовал на себе жгучий взгляд Фриды, но не смотрел на нее, ведь стоило ему взглянуть ей в лицо, и он не смог бы сдержать смех. «Как? Где? Что? Кто-то что-то сказал?» — спросонья воскликнул Антон. Он, конечно, проспал всю гениальную выходку Макса. Остальные тоже начали просыпаться и в недоумении оглядывали зал. «Кто это сделал?» Вот и госпожа Пенная вышла из своего оцепенения и медленно развернулась. «Правило номер 466. Футбольные матчи должны оканчиваться со счетом 0-0». Макс перекатывался по полу из стороны в сторону, постановал и потирал голень. «Это был ты, Максимилиан Цак?» Отпустив ногу, Макс сел. «Ну, госпожа Пенне, я...» Со стены за спиной госпожи Пенне посыпалась штукатурка. «Это тяжелейшее нарушение свода правил школы. Правило номер 77. В спорте нет места соревновательности». Со стены сорвался большущий кусок штукатурки и с грохотом рухнул на пол. «Обалдеть! Медицинбол оказался крутым тараном!» Госпожа Пенне побледнела. «Кто это сделал?» — снова выкрикнула она. Штукатурка продолжала сыпаться. Макс вскочил на ноги. В стене рядом с воротами образовалась настоящая дыра. Сгорая от любопытства, Макс бросился к ней. «Неужели школа вот-вот рухнет?» — прошептала за его спиной Сузи Циклер, поглядывая в сторону выхода. Ответом ей был грохот падающего кирпича. Оторвавшись от стены, он упал в зал, подняв мощный столб пыли. Госпожа Пенне жалобно застонала, не готовая к такому испытанию. «Если это не был гол в собственные ворота», — послышался шепот рядом с Максом. Мальчик ухмыльнулся и небрежно поддел носком кусок отвалившейся штукатурки. «Оно того стоило, мадемуазель», — поддразнил он Фриду. «Ты сама все равно в жизни бы не попала в ворота». Фрида ответила такой же насмешливой улыбкой и невозмутимо сдула со лба прядку волос. «Я же говорю, автогол. Наш дорогой Карл сейчас...» «Госпожа Пенне, я считаю, что в целях собственной безопасности нам необходимо покинуть зал», заявил вернувшийся из раздевалки Карл. Его чисто вымытые волосы были высушены феном и уложены на бок. Резко обернувшись, госпожа Пенне впилась взглядом в учеников. «Кто это сделал?» Никто не отвечал. Макс ждал. Кто же на этот раз его заложит? Он чувствовал, как напряжена была стоявшая рядом Фрида. «Может быть, кто-то из нас породнился с Суперменом?» — предположил Паскаль. «Или на Землю прибыли инопланетяне с Супер...» Паскаля, знатного выдумщика, ни капли не смущало, что из-за дефекта речи его мало кто понимал. «Кто это сделал?» — как попугай твердила госпожа Пенне. Напрасно. «Госпожа Пенне, я полагаю, что необходимо срочно эвакуировать класс», — снова взял слово Карл. Однако учительница не реагировала, переводя тяжелый взгляд с одного ученика на другого. Макс беззвучно ликовал. «Что происходит? Почему никто не ябедничает? До совместной поездки с классом такого никогда не случалось!» Бабах! Сорвавшийся со стены огромный осколок грохнулся на пол, и весь спортзал заволокло густой пылью. Макс принюхался. Тошнотворный запах старой звездки усиливался за счет запаха собачьих экскрементов, потных ног и канализационного люка. «Довольно!» — госпожа Пенне была уже на пределе. «Или вы говорите мне, кто это сделал?» Дрожащей рукой она указывала на дыру в стене величиной с человеческий рост. «Или я иду за директором Шнитлихом!» Дети затравленно переглянулись. Карл откашлялся. Фрида, оттеснив его в сторону, вышла вперед. «Я видела своими глазами», — заявила она, и, выдержав паузу, с наигранным отчаянием театрально взмахнула руками. «Это сделал мяч!»